Вот почему я поехал сегодня утром в банк, проверить, смогу ли я восполнить урон. Я все еще не знаю ответа. Я оторвал взгляд от тарелки, ее широко раскрытые синие глаза пристально смотрели на меня. Как-то ты не знаешь ответ. Прекрасно знаешь. Ты сказал мне перед отъездом, что фабрика работает себе в убыток, и если у Корвале не пойдут на твои условия, ее придется закрыть. «Я не хочу ее закрывать», — сказал я. «Это будет несправедливо по отношению к рабочим». «С каких это пор ты беспокоишься о рабочих?» «С тех самых пор, как напился в Лимане». Вдали хлопнула дверь. Белла поднялась и вышла в коридор. «Это вы, Винсент?» — окликнула она. «Да, мадам». «Пойдите, посмотрите, стоит ли машина графа Деге на площади Республики и сидит ли в ней дама?» «Сейчас, мадам». Белла вернулась, неся корзинку с фруктами и сыр. Налила мне еще вина. «Похоже, ты основательно все запутал после возвращения из Парижа. И что ты собираешься по этому поводу предпринять?» «Понятия не имею», — ответил я. «Я живу сегодняшним днем». «Ты живешь так уже много лет, но сейчас в еще большей степени. Говоря по правде, я живу теперь настоящей минутой». Белла отрезала ломтик швейцарского сыра и передала его мне. «Знаешь, — сказала она, — неплохо время от времени пересматривать свою жизнь, так сказать, подводить итог. Найти свои ошибки. Я иногда спрашиваю себя, почему я продолжаю жить в Виларе? Я с трудом зарабатываю на хлеб в магазине и существую в основном на то, что мне оставил Жорж. А это сущие пустяки в наше время». «Жорж — это кто?» «Вероятно, муж. Видимо, надо было что-то сказать». «Так почему тогда ты живешь здесь?» — спросил я. Белла пожала плечами. «Привычка должна быть. Мне все здесь подходит. Я люблю этот домик. Если ты полагаешь, что я остаюсь здесь ради твоих случайных визитов, ты себе льстишь». Она улыбнулась, и я спросил себя, действительно ли Жан Деге льстил себе. Ну, в любом случае, результат был в мою пользу. «Тебе не кажется, — спросила Белла, — что твой внезапный интерес к фабрике вызван тем, что ей уже 2,5 века, а у тебя, возможно, появится, наконец, наследник?» «Нет», — ответил я. «Ты уверен?» «Абсолютно. Мой интерес вызван тем, что вчера я увидел фабрику новыми глазами. В первый раз я наблюдал за рабочими. Я понял, что они гордятся своим делом. Да и хозяин фабрики им не безразличен. Если она закроется, они, мало того, что окажутся на улице, будут обмануты, потеряют в него веру». «Значит, тобой движет гордость?» «Вероятно. Можешь назвать это так». Белла принялась чистить грушу и давать мне ее по кусочкам. «Твоя ошибка в том, что ты предоставил управление фабрикой брату. Если бы ты не был так чудовищно ленив, ты взял бы все в свои руки. Я тоже об этом думал. Еще не поздно начать сначала. Нет, время упущено. Да к тому же я ничего в этом не смыслю. Глупости. Ты бывал на фабрике с самого детства. Даже если стекольное дело ни чуточки тебя не интересовало, ты не мог не набраться каких-то практических знаний. Я иногда спрашиваю себя». Она замолчала и принялась чистить яблоко. «О чем?» «Неважно. Не люблю залезать людям в душу». «Нет, продолжай», — сказал я. «Ты разбудила мое любопытство. Моя душа к твоим услугам». «Просто», — сказала Белла, — «я иногда спрашиваю себя, уж не потому ли ты не проявляешь интереса к фабрике, что не хочешь ворошить прошлое, не хочешь думать о Морисе Дювале». Я молчал. «Морис Дюваль. Человек, о котором говорил Жак, человек, стоявший на фотографии рядом с Жаном Деге. Я ничего о нем не знал». «Пожалуй», — проговорил я, «Вот видишь», — мягко сказала Белла, — «тебе неприятен мой вопрос». Она ошибалась. Было крайне существенно выяснить все, что можно о Жанне Деге, но без риска совершить еще одну оплошность. «Нет», — ответил я, — «ты не права. Прошу тебя, продолжай». В первый раз Белла отвела глаза и посмотрела поверх моей головы в пространство. «Оккупация кончилась 15 лет назад», — сказала она. «Во всяком случае, для Мориса Дюваля. Однако люди все еще помнят его. Какой прекрасный он был человек, как ужасно умер. Вряд ли у тех, кто был причастен к его смерти, от этого делается легче на сердце». В дверь тихонько постучали, и на пороге возник невысокий худой человек в берете. Увидев меня, он улыбнулся. «Бонжур, мсье Леконт», — сказал он. «Рад вас видеть. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо. Прекрасно». В машине не было никакой дамы, но на сиденье лежала записка. Он с поклоном протянул ее мне. Записка была короткая и деловая. «Чуть не целый час искала вас и Мари Ноэль. Наняла машину, чтобы вернуться в Сен-Жиль. Р. Я показал записку Белле. «Ну, можешь теперь успокоиться», — сказала она. «Винсент, будьте другом. Отнесите все это на кухню, ладно?» «Разумеется, мадам». «Тишь да гладь да Божья благодать», — проговорила Белла. «Надолго?» «Для меня до 3 часов. Для тебя, пока ты здесь. Дать тебе еще одну подушку?» «Нет, мне и так чудесно.